раз сложно понятие. И вот об этой путанице, которая происходит в нашем сознании. И когда мы говорим «я люблю тебя», давайте задумаемся, что же мы вкладываем в смысл этих слов. Но еще одна путаница понятий. Люди иногда думают, мы иногда так думаем, что брак придумали люди, чтобы им было хорошо. И главная идея вот в этой всей, вот во всей этой мысли «я там главный». То есть я главный, и мне нужно, чтобы все было отлично, чтобы все было по моему плану, чтобы все соответствовало моим интересам. Но на самом деле все не так. Если мы опять обратимся к Библии, мы увидим, что Бог является главным. И брак – это не человеческое изобретение, это шедевр Божий. Именно Он придумал институт брака. Давайте посмотрим, что же говорит нам Библия, что написано в Писании по поводу главенства Бога в браке. Книга Бытие, 1 глава, с 26 стиха прочитаем отрывок. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Это самая первая страница Библии, и в этом тексте мы можем увидеть три истины о Боге. И первое. Бог является создателем брака. Бытие написано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Во второй главе той же самой книги «Бытие» говорится уже более подробно о сотворении человека, и там написано, что Бог сначала сотворил Адама, а потом создал Еву и привел эту женщину, Еву привел прямо к Адаму. То есть поистине сам Бог является автором и создателем брака. Именно Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Об этом написано в «Бытие» во второй главе, в 18 стихе. И затем, сотворив Адаму помощницу, Еву, Бог устроил таким образом первую семью. Он сам все это задумал, это был его замысел. И именно Бог сказал: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это опять же придумали не люди, это было в самом начале творения Божьего. Таким образом, мы можем прийти к какому выводу? Брак – это не человеческий институт, а божественный. Люди стали создавать семьи не потому, что однажды они так собрались, подумали, как же нам жить хорошо, чтобы нам было более удобно и легче. Нет, вовсе нет. Люди стали создавать семьи, потому что так было заложено в них Богом. Бог является создателем брака. Вторая мысль насчет Бога и его господства в браке. Бог является хранителем брака. В 28 стихе написано: «И благословил их Бог». Создав первую семью, Бог не отвернулся от нее. Вот создал и все, отошел в сторону. Нет, было не так. Он не оставил их на произвол судьбы, не бросил их жить, как у них получится. Он благословил их, то есть послал свою помощь, свою заботу, свою охрану, свою поддержку. Этим самым Бог показывает, что Он заботится о браке и желает, чтобы в семье было счастье и был успех. Бог является хранителем брака. Бог – создатель брака, мы уже сказали, и Бог – хранитель брака. И эти две истины, они неразрывно связаны между собой. Дело в том, что Бог заинтересован, чтобы то, что Он создал, было обязательно сохранено. Он не хочет, чтобы созданное им было разрушено. И поэтому Иисус Христос, когда Он проповедовал людям, Он процитировал эти самые слова, которые были произнесены еще издревле, и Он сказал: «И так, что Бог сочетал того человек, да не разлучает». Бог создал брак. И Он хочет его сохранить. К сожалению, мы смотрели, да, и статистику нашего города, и нашей области, и вот эти вот примеры из книги рекорда Гиннесса, не всегда так. Это потому, что люди отошли от того замысла, который имел Бог по отношению к браку. Но по сути Божьей, по принципу, который заложил Бог, Он хранитель брака, и взаимоотношения между двумя людьми нерушимы. И третья истина о Боге и браке – Бог является законодателем брака. «И сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Создав первую семью, Бог сразу же дает им особые правила. Он дает им особые заповеди. Наполнять землю потомством, владычествовать над природой, не есть от дерева познания добра и зла. Этим самым Бог показывает, что Он является законодателем брака. Именно Он устанавливает те правила, принципы и обязанности, по которым должен строиться брак. Эта истина, она вытекает из предыдущих. Если Бог создатель брака, то Он и устанавливает законы для брака. Если Бог хранитель брака, то Он и показывает, что нужно делать человеку, как нужно правильно жить для того, чтобы этот брак сохранялся, чтобы он был успешным. Итак, Бог – это создатель брака, хранитель брака и законодатель брака. Видите ли, как много у нас похожего с той ситуацией, с библейской ситуацией, которую мы с вами прочитали в самом начале. Ту историю, которая была в городе Иерихон. В Иерихоне все тоже было хорошо, положение города было прекрасным, но жить невозможно. Так и у нас. Мы видим, какие прекрасные замыслы имел Бог по отношению к браку, но смотрим на картину жизни, и все не так. Все совсем не так. Итак, давайте вернемся опять к нашему библейскому тексту. «И сказали жители того города Елисею, вот положение того города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соли, и дали ему». Демонстративно даже само имя этого человека, этого пророка, к которому обращаются люди. Имя Елисей с древнегреческого обозначает «Бог есть спасение» или «Бог спасает». То есть, само имя уже говорит о многом. И он не говорит, что ситуация безнадежна. Он не сказал «найдите другой источник», «не пользуйтесь этим источником, а найдите себе другой источник». Так, друзья, и с нами. Так и в наших ситуациях очень часто. Бог не говорит теперь «найди себе другую жену», «найди себе другую семью». Нет, Он не говорит этого. Ваша семья не все потеряна. Как часто бывает, что люди опускают руки и перестают бороться за свою семью, за свое счастье. Несколько раз я уговаривал с некоторых своих друзей или знакомых, я просил их, чтобы они отказались от мысли о разводе. Но очень часто безрезультатно я просил их об этом. Почему? Потому что люди уже настроились на то, что их брак неудачен, что земля бесплодна, вода плоха, и жизнь не устраивает их. И мне отвечали, иногда отвечали так, я не хочу больше жить с этим человеком. Я устала терпеть то, что он делает по отношению ко мне. Сколько можно? И сейчас я выведу на экран список некоторых отговорок. Отговорок, почему люди иногда соглашаются на развод, почему люди иногда идут на это, после прочтения которого мы посмотрим небольшой видеоролик. Итак, отговорки, почему люди все-таки соглашаются на разлад в отношениях, почему люди все-таки идут на такую крайнюю меру иногда, как развод. Что же говорят они? И первое, что они говорят, отношения стали поверхностными, неглубокими. Беседуешь с человеком и говоришь, почему ты хочешь развестись, почему ты не хочешь сохранить свою семью, а вот отношения уже не те. Нет уже той глубины чувств, уже не хватает какой-то романтики. Людям это не нравится, и иногда бывает, что они расстаются. Вот эти вот романтичные чувства очень часто гаснут в течение первых 3 лет совместной жизни. Вторая отговорка. Семейные отношения стали скучными. Бывает и такое. Люди просто говорят, мне скучно с ним, и все. Мне скучно с ней, у нас с ней ничего общего нету. И люди отдаляются друг от друга, теряется свежесть в взаимоотношениях. Из-за этого даже бывают разводы. Иногда люди говорят такие слова, накапливаются какие-то вопросы, проблемы, у нас есть разница во взглядах на эти все вопросы и проблемы, и все это остается нерешенным. Из-за этого бывают часто скандалы. Скандалы, которые разрывают семьи на части. Страдают и взрослые, страдают и дети, если они уже есть. Иногда люди говорят такие слова. Мой муж или моя жена – это дезертир. Он дезертирует, он уклоняется от своих прямых обязанностей. К сожалению, бывает и так. И люди распадаются, семьи, люди уходят друг от друга, потому что кто-то из тех людей, кто должен выполнять свои функции, свои обязанности, они не делают того, что должны. Иногда люди говорят, конфликты становятся хроническими, поскольку не находят эффективного решения. сожалению, так тоже бывает. Очень часто причиной, почему люди разводятся, является неудовлетворение в половой жизни. Это нередко причина для разлада. Иногда бывает, что люди даже живут совместно на одной жилплощади, но они не живут уже вот этой интимной стороной брака, они не поддерживают этих отношений, и в конце концов семьи тоже рушатся. И что не говорить, но этот вопрос тоже очень важен для личных отношений. Один или из супругов или оба могут начать искать душевного общения на стороне. У меня есть знакомые, которые убегали к своим друзьям или к подругам, чтобы минимизировать вот это время общения со своей женой, со своим мужем. У меня есть знакомый, который приходил с работы и сразу же уходил в гараж. Он проводил там в гараже все свое свободное время. Я его спрашивал, что ты там делаешь? Там уже все, что можно было делать, ты переделал. Но он просто не хотел идти домой. Вот и все. В конце концов, он развелся со своей женой. Он сейчас платит алименты. Но видите ли, бывает такое, что люди просто начинают искать какого-то другого общения, другого какого-то времяпровождения, и не нравится быть вместе с тем человеком, которого они избрали своим мужем или женой. Иногда частой причиной разлада бывает вмешательство извне, и чаще всего это бывает со стороны родственников. Бывает, что, допустим, родственники мужа, они начинают вкраплять что-то во взаимоотношения между молодыми, навязывать свои какие-то правила, и в конце концов кто-то не выдерживает, трескаются вот эти отношения, и все. Иногда бывает, что со стороны жены родственники тоже начинают какие-то свои вливания делать, вот говорить, мы вот так вот у нас в семье принято, вот у нас такие обычаи, вот так нужно пищу готовить, вот так нужно посуду ставить, вот так нужно спать там, или головой к дверям, или наоборот, там ногами к дверям. И из-за этого тоже бывает, что люди ссорятся, отношения портятся, и семьи разваливаются. А иногда бывает просто сбой ролевых установок. Когда муж не выполняет той функции, которую Бог ему заложил, быть лидером в семье, быть кормильцем, быть тем, кто хранит, контролирует все, что происходит в семье, или жена, которая не является строительницей очага, которая не является той, кто сохраняет уют в доме. И когда вот эти вот ролевые установки сбиваются, из-за этого бывает, что ломаются семьи. И вот такие отговорки приходилось слышать мне, и, может быть, наверное, приходилось слышать кому-то из вас.